Глава 44. Лера. И снова я таю в его жарком поцелуе. Не могу сопротивляться, как бы ни пыталась. Тело будто не слушается меня, наоборот же, подается навстречу в жажде продолжения. Могу ли я ему доверять? Не знаю. Но мое наивное сердце готово поверить всему, что он скажет, лишь бы его ласки и прикосновения не заканчивались. Наверное, это неправильно. Душу гложет упрек совести, ведь я все-таки невеста Марка, а по итогу целуюсь с другим, со своим бывшим. Все так запуталось, и с каждым разом мне будто становится все сложнее и сложнее размотать этот клубок. Вряд ли эту девушку найдут живой. А этот хмырь наверняка откупился, деньги все решают. Поверь мне, с такими людьми, как Гордеев, лучше не связываться, одна бедняга за это уже поплатилась. Неожиданно в моей голове возникают флешбеки один за другим. Голос папы, такой далекий и одновременно родной. «Лера, беги! Ну же, Лера, беги отсюда!» А перед глазами картинка, как папа лежит на полу и отчаянно убеждает меня убежать. В глазах страх и отчаяние. Над ним кто-то нависает сверху. В руках этого человека мелькает пистолет, и я бегу. В жутком, всепоглощающем страхе убегаю, о боже, в панике отшатываюсь от Гордеева. Но он не отпускает меня. «Максим, прекрати!» Дрожащим голосом выпаливаю. «Неужели это был тогда он? Господи, я, кажется, снова попала в руки к этому чудовищу!» «Что случилось?» Оторвавшись от меня, с недоумением спрашивает. Руками накрывает мои щеки, направляя взгляд на себя. «Боюсь, боюсь даже в глаза ему смотреть!» Мне нужно идти. Пытаюсь встать с места, но Максим не дает мне этого сделать. И мне становится страшно. По-настоящему страшно. Неужели он самый причастен к смерти отца? Не зря я все время сомневалась в том, что папа не мог покончить с собой. «Стой! Скажи мне, что случилось?» — строго проговаривает он, опаляя меня подавляющим взглядом. «Ничего, я опаздываю», — сбивчиво проговариваю, стараясь не выдавать своих истинных эмоций. Зачем я только пришла к нему, повелась на его внешний облик, в то время как совершенно не знаю его внутри? «Лера, ты что-то вспомнила?» — с беспокойством смотрит на меня. Наверняка притворяется. Почувствовал, что я действительно все вспомнила. Чувствую физически его напряжение. Нельзя, чтобы он узнал о моих неожиданно нагрянувших воспоминаниях. Может, не зря я все-таки с ним развелась? А вдруг он силой заставит меня выйти за него замуж? Все эти вопросы отчаянно крутятся в голове, отчего ноющая боль разносится едва ли не по всему телу. Нет, отворачиваюсь и пользуюсь моментом. Выскакиваю из его захвата и чуть ли не бегом несусь к двери. «Лера!» — кричит мне вслед Макс. Но уже через несколько секунд я оказываюсь в лифте. Прижимаясь к закрывшимся дверям, облегченно выдыхаю. Мне нужно держаться от него подальше и больше не подпускать его к себе. Этот человек, похоже, вовсе не тот, за кого себя выдает.